Когда Пегас, чуть покачиваясь, встал на амортизаторы, и Полосков сказал «добро», я увидел между зеленью оазиса и нашим кораблем три каменные статуи. На высоком постаменте стояли три каменных капитана. Даже издали было видно, что два из них люди, третий — трехногий тонкий фиксианец. Прилетели. Можно выйти? Погоди. Мы не знаем состава атмосферы и температуры. Какой ты скафандр собираешься надевать? Никакого. Она показала на иллюминатор. Из серебряного космокатера вышел человек в сером обычном костюме и серой помятой шляпе. Он поднял руку, приглашая нас. Добро пожаловать на базу. Так редко вижу здесь гостей. Он говорил немного старомодно, под стать своему костюму. На вид ему было лет 60. Это был невысокий, худенький, похожий на добрую старушку человек. Его лицо было исчерчено тонкими морщинками. Доктор все время жмурился или улыбался. И если иногда его лицо разглаживалось, морщинки становились белыми и широкими. У доктора Верховцева были длинные тонкие пальцы. Он пожал нам руки и пригласил к себе. Мы пошли вслед за доктором к зеленым деревьям оазиса. Почему здесь кислородная атмосфера? Ведь планета сплошная пустыня. Атмосфера искусственная. Ее сделали, когда сооружали монументы. Через несколько лет здесь построят большой музей, посвященный героям космоса. Сюда будут привозить отслужившие срок космические корабли и всякие диковины с дальних планет. Доктор остановился перед каменной глыбой. На ней были выбиты слова. «Здесь будет построен главный музей космоса». Вот видите, музей будут строить вместе 80 разных планет. Ну, а пока для начала в центре планеты установлен мощный реактор, который выделяет кислород из горных пород. Сейчас здесь еще не очень хороший воздух, но к открытию музея воздух станет самым лучшим во всей галактике. Между тем мы подошли к подножию монумента. Он был очень велик, с 20-этажный дом. Мы остановились и, запрокинув головы, рассматривали трех капитанов. Первый капитан оказался молодым, широкоплечим, стройным. У него был чуть курносый нос и широкие скулы. Капитан улыбался. На плече у него сидела странная птица с двумя клювами и красивой короной из каменных перьев. Второй капитан был выше его ростом. У него была очень широкая грудь и тонкие ноги, как у всех людей, которые родились и выросли на Марсе. Лицо второго было острое и сухое. Третий капитан, фиксианец в тугом скафандре со шлемом, откинутым на спину, опирался ладонью о ветку каменного куста. Они совсем не старые. Ты права, девочка. Они прославились, когда были молодыми. Мы вступили в тень деревьев и по широкой аллее дошли до базы. База оказалась обширнейшим помещением, заваленным ящиками, контейнерами и приборами. Экспонаты начали в музей присылать. Идите за мной в мою берлогу. Небольшой закуток между контейнерами, заваленный книгами и микрофильмами, в котором еле умещалась койка, тоже заваленная бумагами и пленками, оказался спальней и рабочим кабинетом хранителя музея доктора Верховцева. Рассаживайтесь, чувствуйте себя как дома. Всем нам, кроме хозяина, было совершенно ясно, что рассаживаться здесь негде. Верховцев смахнул груду бумаг на пол, листки взлетели кверху, и Алиса принялась их собирать. Итак, чем могу быть полезен моим дорогим гостям? Нам сказали, что вы все знаете о трех капитанах. Ну уж, это явное преувеличение. Капитанам удалось побывать на многих неизвестных планетах. Они встречали чудесных зверей и птиц. От них, говорят, остались записи, дневники. А мы как раз ищем на других планетах неизвестных животных. Не поможете ли вы нам? Вот в чем дело. Доктор положил шляпу на груду книг. Шляпа старалась съехать вниз, и он ловил ее и снова клал на старое место. Наконец шляпа соскользнула на пол и исчезла под койкой. Ах, если бы я знал заранее. Папа! Можно я подскажу доктору? Да, девочка. У одного каменного капитана на плече сидит птица с двумя клювами и с короной на голове. Такой птицы нет в зоопарке. Может, вы знаете что-нибудь о ней? Нет, почти ничего не знаю. А где моя шляпа? Под койкой. Сейчас я достану. Не беспокойтесь. Верховцев нырнул под койку. Оттуда торчали только его ноги. Он искал там в темноте шляпу, шуршал бумагами и продолжал говорить. Скульпторам дали последние фотографии капитанов. Они выбирали те фотографии, которые им больше нравились. Может, они придумали эту птицу? Нет-нет. Я сам видел эти фотографии. Но хоть известно, где они сняты? Первый капитан никогда не расставался с птицей. Но когда улетел на Венеру, подарил птицу второму капитану. А второй капитан, как вам известно, пропал без вести. Пропала и птица. Значит, даже неизвестно, где она водится? Простите, я отвлекся. Верховцев, наконец, вылез из-под кровати. Шляпу он смял в кулаке, и вид у него был смущенный. Значит, неизвестно, где водится птица? Нет, нет. Жалко, значит, неудача. Ничем вы нам помочь не сможете. Почему? А мы так надеялись. Не смогу. Я и сам много путешествовал. Вот на планете Эвридика водится малый дракончик. Знаю. И еще говорят, большой дракончик. Знаю, большого дракончика как-то застрелил один из капитанов. А вы откуда знаете? Знаю, мне рассказал мой друг археолог Громозека. Тогда я еще подумаю. Он думал еще минуту и сообщил нам о марсианском богомоле. Это было совсем смешно. Марсианские богомолы живут не только во всех зоопарках, их даже дома держат. У Алисы один живет, например. Тогда Верховцев рассказал нам о головастах, о мухоколе с Фикса, о бадских птицах с планеты Труль и о других зверях, известных по книге «Животные нашей галактики». Нет, эти звери нам не нужны. Простите, но я всю жизнь интересовался разумными существами. И животные как-то мне не встречались. Впрочем, я вспомнил о склиссах. О склиссах с планеты Шешенеру. Их там тьма тьмущая. Мне рассказывали. Если вы больше ничего вспомнить не можете, тогда покажите нам дневники капитанов. Да? Они-то уж, наверное, видели разных зверей. А кто вам сказал про дневники? Наш друг, археолог Громозека. Никогда не слышал. Да и зачем вам дневники? Но мне очень хотелось взглянуть на дневники капитанов. А доктор Верховцев почему-то дневников показывать не хотел. Чем-то мы вызвали у него недоверие. Ну, пожалуйста. Ой, девочка, а что вам в этих дневниках? Кстати, их здесь и нет. Они на Фиксе хранятся в архиве. Да-да, в архиве. Ну, как хотите. А еще вы можете побывать на рынке в Палапутре. Мы там обязательно побываем. Мы о нем знаем. Ну, тогда я вас провожу. Он встал и снова повел нас между ящиками и контейнерами к выходу с базы. Он шел так быстро, словно боялся, что мы передумаем и не улетим. И мы вернулись к памятникам, остановились возле них. Ну что ж, спасибо за прием. Может, когда напишете роман, пришлете нам экземпляр? Я не пишу романов. Я не умею. Кто это придумал? Я говорю о том романе, ради которого вы вылетали месяц назад к разведчикам на Малый Арктур и спрашивали у них, что об устройстве синей чайки. Какая синяя чайка? Какие разведчики? Я там полгода уже не был. Ну хорошо, хорошо. Ну то-то. Мы не хотели вас обидеть. Будете мимо лететь, заходите. Всегда буду рад вас видеть. Особенно эту очаровательную девчонку. Да, и не забудьте склиссы на Шешенеру. Склиссы на Шешенеру. Склиссы на Шешенеру. Склиссы на Шешенеру. Склиссы.